Слава нашему Господу! Еще раз я всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Сегодня у нас третья глава, начало третьей главы второго послания в Коринф. Первых 11 стихов я возьму. Второе послание к Коринфянам, третья глава, с 1 стиха по 11. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Мессии через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но не плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Мессию не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче служение изобилует славою служения оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Амен. Текст звучит немного сложно, и мы сейчас попробуем разобраться в этом тексте. Вступление или начало третьей главы относится к той теме, о которой мы говорили в первом и в начале второго послания. Это восприятие коринфянской общиной самого апостола Павла. То есть он им говорит, что неужели для вас нужно рекомендательное письмо, чтобы кто-то вам отрекомендовал меня. И аргументацию он делает следующую. Он как бы им напоминает, что все они родились свыше через его проповедь. Все они являются плодом его служения. Он говорит, что наше письмо вы сами. То есть вам, в принципе, не нужна рекомендация. Да? Ну, представьте, что человек открывает общину, постепенно туда приходят люди, он этих людей учит чему-то, да, первым шагам в Боге и так далее. Потом он двигается дальше, проходит какое-то время, и эти люди уже потом говорят, а кто такой Павел, что он там нам рассказывает здесь. Он говорит, неужели вам нужно писать какое-то письмо, чтобы кто-то обо мне вам написал. Фактически он является их духовным родителем. И свидетельство его служения эти люди. То есть что было плодом Рабби Шауля? Коринфянская община. Да? На самом деле вот звучит очень, очень странно, но мы это видим в каноне. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших. То есть вы, он говорит, мое письмо, которое написано у меня в сердце. И он пытается им объяснить это письмо, рассказать его. Узнаваемое и читаемое всеми человеками. Третий стих. Вы показываете собой, что вы и есть письмо Мессии через служение наше, написанное не чернилами. Вот этот третий стих очень четко все ставит на свои места. Он говорит, вы и есть мое рекомендательное письмо к вам самим. Представьте себе, до какой уже как бы стадии дошла коринфянская община, вот этой духовной, не то чтобы даже слепоты, а трудно даже подобрать вот слово этому состоянию. Я бы здесь больше применил, наверное, пятую заповедь, вот почитай отца и мать, потому что пятая заповедь относится не только к физическим родителям, естественно, и к духовным тоже, и, естественно, ко всем людям, которые старше по возрасту, любого другого человека. То есть уважение это должно проявиться. Коринфяне как бы потерялись вот в этом моменте. И Рабби Шауль говорит, вы и есть письмо, которое написано через наше служение. И написано оно не чернилами, но Духом Бога Живого. И дальше он применяет вот сравнение, которое он берет из книги пророка Иеремии. Он говорит, не на скрижалях каменных, то есть это не на бумаге написано, что вот, дескать, апостол Павел открыл коринфянскую общину, он там трудился и работал год и 8 месяцев, прежде чем пошел дальше. Это можно было бы написать на бумаге, это можно было бы написать даже на камне, но он говорит, это написано на скрижалях сердца. В первую очередь у самого апостола все это записано. Я думаю, любой служитель, он прекрасно помнит как бы, вот такие вещи. Они действительно пишутся на скрижалях сердца. Я думаю, ни одна мать не забудет, как она рождала своего ребенка. Правда? Сестры, так или нет? Всю жизнь помнят это событие. Вот так и каждый служитель помнит рождение каждого своего ребенка. А потом наступает время, когда дети ему говорят, как бы, в общем, ты нам не указ, мы сами с усами, сами все знаем, дескать, у тебя там не так, тут не то. Давай письмо рекомендательное, вообще, чем ты сейчас занимаешься, мы тебя не видели там 3 года, кто его знает, как ты сейчас там в вере стоишь. Ну, примерно вот такой вот, между ними такой негласный как бы диалог происходит. Но Павел это все пишет в своем письме. И он говорит, все это записано у меня на скрижалях сердца. На самом деле это написано и у них на скрижалях сердца, но как-то вот забыли читать, наверное, то, что написано. Такую уверенность мы имеем в Боге через Мессию. То есть мы имеем уверенность, любой служитель эту уверенность имеет в Боге через Иешуа Мессию, что труд, который он совершил, община, которую он открыл, служение, которое он делал, и те люди, которые преобразились в этой жизни благодаря служению этого человека. Мы имеем уверенность, что это все сделано в Мессии, и это все является плодом, трудом Божьим. И он говорит, не потому, что мы способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Этот отрывочек говорит о следующем. Рабби Шауль говорит, мы прекрасно осознаем, и почему я говорю «мы», потому что я сегодня тоже являюсь служителем и в той же роли нахожусь уже достаточно много лет. Поэтому он говорит, мы прекрасно понимаем, он, Варнава, любой другой служитель, сотрудник его, что мы это делали не человеческими силами, не умом своим, не способностями врожденными. Все это было от Бога. Вообще я хочу сказать, что любое служение, которое реально вот совершается под покровом Бога, под благословением Бога, оно именно вот такую форму приобретает. Оно как бы ощущается, что это Бог движется вот в этом служении, а не человек своими силами. И Павел, свидетельствуя об этом, говорит, что не сами от себя, как будто мы что-то способны были бы. Если бы он не встретился с Иешуа по дороге в Дамаск, разве он сумел бы вот это служение совершить? Бы делал что-то другое. Как и прежде, воевал бы с общиной, да, мессианских евреев. Поэтому, конечно, имеем уверенность, и мы знаем, что не сами были способны все это придумать, как бы от себя, свой план какой-то, но способность наша от Бога. И здесь, конечно же, вступает в силу и то, что он писал в первом своем послании в Коринф, в 12 главе, о дарах Святого Духа. То есть именно дарами Святого Духа созидалась община в Коринфе. Служение Богу – это всегда служение людям. И вот в начале этого, как бы, третьей главы, вступления в третью главу, он говорит, что если мотивация у служителя здоровая, если мотивация правильная, то служение в Духе, оно будет созидать именно духовную, внутреннюю составляющую верующих людей. Мотив служителя – это желание помочь погибающей душе найти выход к Богу. Мотив истинного служителя Божьего – помочь человеку приблизиться к Творцу. Когда он видит людей, которые потерялись вот в этом мире, да, он хочет им просто помочь. Это служение без ожидания дивидендов. Это служение не направлено на то, чтобы создать себе имя. Хотя, наверное, сегодня трудно найти человека более известного, чем апостол Павел. Ну, я имею в виду вот в христианских кругах, в кругах верующих людей. На человеческом уровне, естественно, да, после Мессии имеется в виду. Именно таким и было служение Павла. Он служил не букве, он служил в Духе и служил посредством этого Духа. Что это такое? Он, я к шестому стиху сейчас уже подошел, который, ну, я бы выделил как центральный стих в данном отрывке. Понимаете, когда люди имеют целью своей служения, что-то кому-то доказать, что-то кому-то показать, подняться в своих собственных глазах, удовлетворить комплексы, которые, возможно, у них были с самого детства. Здесь можно назвать огромное количество причин. Такое служение будет всегда служением букве. Оно не будет созидать других людей, оно будет созидать этого человека. Понимаете разницу? Другие люди будут вокруг ранеными, пострадавшими. Безусловно, в служении такого человека, как апостол Павел, да, были моменты, когда он очень жестко говорил с людьми, но он это делал не для того, чтобы созиждить себе имя. Понимаете разницу? Он хотел помочь этим людям. Его мотивация все равно была направлена любовью Бога на помощь этим людям. Здесь, конечно, присутствует очень тонкая грань, и ее видит, наверное, только Бог, и, возможно, человек, если он сам себя не обманывает, как служитель. Но, на мой взгляд, несложно определить мотивацию. Самому, я имею в виду. Нам со стороны иногда очень тяжело, и можно ошибиться. Я никому не советую этим заниматься. Единственное, кого мы можем взвешивать на весах, это себя. И всегда мы должны это делать, исходя из своей позиции в собрании. Дух сокрыт всегда в букве. Буква. Речь идет о... Это же аллегория, вы понимаете? Шестой стих – это аллегория, которой пользуется Павел, чтобы объяснить состояние внутреннее свое и общины, к которой он обращается. Поэтому он говорит, что дух, он всегда сокрыт в букве. Можно служить букве, а можно служить духу, который сокрыт в этих буквах. Дух невозможно как бы отделить полностью и совсем от букв. Буквы, считайте, это как формат, это как упаковка, внутри которой находится самое главное. Например, я вам приведу пример. Ну, какие в мире вот известные такие бренд качества, чтобы найти? Допустим, машины, если взять, братья, вот какая самая надежная машина? Не обязательно самая дорогая. Такая вот самая надежная, простая, хорошая. По марке. BMW. Ну, пускай будет BMW. Понимаете, если BMW начнет делать машины, которые будут ломаться через 2 месяца, дух компании перестанет соответствовать букве этой компании. Вот о чем идет речь. Понимаете? Крепкая обувь, там, например, Caterpillar, да? Если эти ботинки начнут разлазиться на 10-й день, вот человек одел их и пошел на работу, предположим, они у него разлазятся. Не будет соответствия уже вот этой букве. Бренд, что стоит за этим названием, имеется в виду. Поэтому Рабби Шауль говорит, что буквы, в этих буквах есть Слово Бога, в этих буквах Дух Божий. Нельзя служить только названию, как бы только буквам. Нужно понять, проникнуть глубже в саму суть, которую несут вот эти буквы закона. И, естественно, слова или буквы – это формат, в котором передается духовная суть, духовная информация. Служение букве – это служение земному началу, это служение чему-то материальному. Почему? Буквы – это то, что мы можем увидеть, прочитать, потрогать, да? Но обратите внимание, в еврейском алфавите 22 буквы. Этими же буквами пишут газеты, этими же буквами пишут журналы и разные другие вещи, хорошие и плохие. Из этих букв составляются слова, как из фрагментов, правильно? Просто иврит в данном случае будет отличаться от любого другого языка. Во-первых, потому что на этом языке в оригинале было дано Слово Божье. Вообще всем людям. Второй момент. Каждая буква, она имеет определенное значение. Так или нет? Даже название многих букв, они описывают что-то определенное. Например, буква ЦАДИ. Первое, что приходит на память? Или как бы по ассоциации? ЦЕДЕК. Правда? ЦАДИК. ЦАДИ. Буква АЙН. Глаз. Слово АЙН и буква АЙН. Много-много. Все буквы, вообще все буквы в еврейском алфавите несут определенную информацию. Правильно Михаил говорит, потом из них составляются слова. Это блоки уже побольше. А из этих слов предложения, фразы. А иногда на игре слов строятся очень серьезные идиомы в Писании. Или даже на перестановке букв строятся определенные понятия. Ну, я приведу просто пример таких вещей. Допустим, книга пророка Иеремии, буквально 1 глава. Бог спрашивает, «Ма та руэ, Иеремьягу?» «Что ты видишь, Иеремия?» Он говорит, «Ани руэ эц шакед». «Я вижу миндальное дерево». Он говорит, «Правильно ты видишь, ки ани шокед аль дварай». Слово «шакед» и «шокед» пишется абсолютно одинаково. В одном случае оно означает, потому что в контексте стоит дерево миндально, во втором означает контроль. Шокед. Я контролирую, я как бы наблюдаю, чтобы это слово правильно вы видели или читали. Это просто пример того, как буквы, стоящие в определенном порядке, в определенном предложении, несут какую-то дополнительную информацию. Или там книга пророка Исаии, да, 61 глава, когда Господь говорит, что «Я дам тебе вместо пепла венец». Он говорит «Пер тахат эфер» – «Я тебе дам». Одинаковые буквы «Пер» и «Эфер», только одно означает корону, второе означает пепел, ну, буквально прах под ногами. И там целая огромная информация вот сокрыта в этом, в этой простой игре букв. Пер, тахат, эфер. Человек, будучи венцом творения, короной творения Божьего, превратился в прах. Бог говорит, теперь я вместо этого состояния дам снова тебе состояние, в котором я тебя сотворил. Но на это уйдет больше времени. Это очень коротко сейчас я. Просто пример. Игра букв, игра слов. В Исаии там очень много. Да, мипахат ли пахат. То есть из ямы в страх, из страха опять в яму. Применяются слова, которые очень похоже звучат. И люди же тогда слушали в основном. Мало кто читал. Так вот, служение букве, если только букве, это служение земному, видимому началу. Когда служитель концентрируется на показателях, вот я бы сказал. Служение букве, когда служитель все свое внимание сосредотачивает на показателях. Какие у него показатели? Показатели – это то, что могут другие люди оценить. Снова земной уровень. Потому что истинный показатель только Бог знает. Так или нет? Например, очень часто принято судить служителя по количеству людей в общине. Так? Как бы сильный он или слабый, большой он или маленький. Напомню, что Ной проповедовал 100 лет, и никто не покаялся, но верой этого одного человека был осужден весь тот мир. И про Ноя написано в Писании. Вроде бы КПД никакого. Вроде бы, правда? Ну, проповедовал, никто не покаялся. За 100 лет ни один вообще. Представляете себе? Ну, взять, допустим, апостола Андрея, первозванного. Привел только одного человека, которым, вот так как написано в Писании, одного привел, Петра. Дальше ничего не знаем. Потом он тоже шел, проповедовал, по легенде, аж до Киева дошел. Там еще Киева не было в то время, понятное дело. Но он пророчески сказал, что на этих холмах будет город и так далее. И там потом появился большой как бы религиозный, православный такой духовный центр и так далее. Но по Писанию, то, что мы видим, Андрей привел только одного человека, Петра привел. И когда потом Петр проповедует, тысячами каются люди, про Андрея мы так много не читаем вообще в Писании. И таких примеров можно было бы много привести о людях, которые вроде бы ничего особенного такого вот и не сделали. Но их вклад в общечеловеческий род был колоссальным. Недавно вот мы говорили, Воос выкупил поле на имени, выкупил поле Руфи, женился на Руфи. Вроде бы вот все. И казалось бы, ну вроде сделал земные вещи. А? Посмотрите, какой результат после этого всего. У него рождается Авид, у Авида Исей, у Исея Давид, а Давид получает от Бога обетование, что Машиах от него произойдет. И Воос становится в родословие Мессии, входит туда. Он как бы не был, но вошел. А кто-то делает очень много. Вопрос, как бы, как увидеть, как понять. Если мы будем действительно чувствительными к мотивации людей, мы сумеем понять и распознать служителей, настоящих от Бога, и людей, которые служат букве закона. При этом у них может даже быть намного более презентабельным их служение, чем у тех, которые служат по духу. Это не значит, что я себе сейчас там, да, ищу какую-то, объяснение. Я много раз свидетельствовал, что как служитель я абсолютно удовлетворен своим уделом, потому что я вижу, как в нашей общине восстанавливаются семьи, восстанавливаются судьбы, исцеляются люди от каких-то комплексов, от каких-то вещей, характер меняется, приходит уверенность у кого-то, да? То есть реально я вижу, люди в служение погружаются и входят. Я вижу просто, что, ну, как бы это действительно Бог делает вот эту работу и мне позволил быть в этом уделе. И, конечно, есть внешняя сторона всего этого. Но я не стремлюсь к внешним каким-то вот этим факторам. Для меня важно, чтобы происходила настоящая работа. Почему? Я точно знаю, что когда мы придем на небо к Богу, останется только то, что было в правильной мотивации сделано. А все, что было сделано по букве, аннулируется. И многие, как бы богатые в своих глазах и большие, окажутся бедными и маленькими, как в Лаодикийской церкви написано вот в книге Откровения. Господь говорит, ты думаешь, что ты богат, у тебя все есть, там действительно было ого-го. Он говорит, да ты голый, босый, слепой, больной, тебе помощь нужна на самом деле. Но люди этого не замечают. А внешняя ладыкийская община, она была гораздо более презентабельна, чем любые другие. Я не говорю, что те, у кого большое служение, все плохо. Конечно, нет. Это может быть любой как бы формат. Но мы говорим о букве и о духе. Я пытаюсь показать, как на нашей территории духовной эти вещи могут работать. Ведь проблема же была у коринфян. И проблема была духовная. Поэтому сосредоточиться мы должны именно на духовной сути, которую передают буквы. Духовный мир, он первичен, он является сутью, источником нашего мира. Духовный мир, он как бы причина нашего мира. Потому что Творец есть Дух, и Он в духовном мире. Он первопричина всего. И весь духовный мир, который его окружает, он тоже был первичен. А потом Бог сотворил мир материальный, который получился и явился некой проекцией вот этого духовного мира, тенью. Творение – это следствие, причина – создатель. И эти два мира находятся в очень тесном и плотном контакте. И духовный мир всегда оказывает влияние на материальный, потому что материальный мир – проекция, он вторичен, он причина. Естественно, поскольку на этот мир оказывает очень сильное влияние духовный мир, падшие ангелы, которые превратились в бесов, демонов и ну, все вот это, они тоже оказывают очень сильное влияние на материальный мир. Находятся они, ну скажем так, визуально, если себе это представить, есть небо и есть поднебесье, а потом земля. Вот они в Писании написано в поднебесье. Духи злобы поднебесной. То есть небо – это обиталище Бога, причем это мы сейчас не имеем в виду в атмосферных слоях каких-то, да? Небо – это обиталище Бога, обители Бога и всех ангелов. Поднебесье – такая, знаете, промежуточная прослойка, такая часть между ними и нами. И мы это видим, кстати, вот в книге пророка Даниила. Помните, он говорит, молитва твоя была услышана. Но князь Михаил 21 день сражался, чтобы дошел до тебя ответ, чтобы архангел Гавриил мог прийти и принести ответ Даниилу. То есть он как бы пробивался сквозь вот это поднебесье, и на это какое-то время понадобилось. Мы в Писании находим какие-то отголоски, какие-то описания того, о чем я сейчас говорю. Все гораздо сложнее, чем мы сейчас говорим. Но это для того, чтобы хоть как-то мы могли представить себе, насколько важна для нас сущность вещей, а не сама вещь. Насколько важна начинка, а не обертка. Я вот всегда говорил и буду говорить молодым парам или людям, которые вступают в брак, что жить придется с характером. Понимаете? Мы всегда ценим то, что внутри человека. Конечно, для нас важна и внешняя часть. Без нее не было бы начала. Но еще более важно, правда? Внутренняя составляющая. Душа, то, что мы называем, характер этого человека. Почему? Потому что, когда мы в браке живем много лет, мы стареем, красота уходит. Ну, раньше были плечи такие, косая сажень. Сейчас живот уже вот такой. Уже не видно плечи. Но характер. Люди продолжают любить друг друга. Ну, я просто говорю. Да? Сестры также. Человек увядает. Это все следствие греха. Но когда мы вникаем в суть, мы уже не обращаем больше внимания на внешние части, обращаем на внутренние части. Буква и дух. Формат и то, что внутри этого формата. Если, 7 стих, если служение смертоносным буквам. Да, здесь написано, что мы явились служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Речь тут идет о том, что если сосредоточиться на служении вот формальностям или букве закона, это приведет к смерти, это убьет. И будет убивать людей. Такое служение будет ущербным для всех. Но если служить по духу и служить действительно Духом Божьим, этот дух будет животворить, то есть он оживлять будет людей, восстанавливать их, давать им надежду, согревать будет эти души. И дальше, если же служение смертоносным буквам, начертанное на камне, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы его лица, приходящее. То есть, Рабби Шауль говорит, вы посмотрите, каким колоссальным было служение в то время. Вот Моисей, светилось лицо, хотя он тоже умер, как все, казалось бы, светилось, аж накрывался. Но приходящее было эта слава. Это было отражение славы Божьей. Это было отражение его контакта с Богом на горе. И он говорит, посмотрите, какой результат принесло это служение, которое потом превратилось уже в формальность, в служение букве. И тогда он говорит, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Теперь я хочу объяснить момент здесь. И тогда и сейчас, то есть и во время Танаха, и в Новом Завете, главным выступала мотивация служения. Но давайте сейчас обратим внимание на жертвы. Все жертвы, которые приносились во времена Танаха, это были жертвы животных. Но несли они в себе информацию о Мессии, который должен прийти. Эти животные были похожи на буквы. Они как бы говорили о чем-то. Но когда пришел Мессия, оно отменено все было, потому что пришло то наполнение, та внутренняя как бы идея, которую несли в себе все вот эти жертвы. Пришла более совершенная жертва. Служение Нового Завета отличается от служения в Танахе жертвой. Разница в том, что жертва принесена абсолютная уже, совершенная. И Павел говорит, если тогда в то время таким колоссальным было служение, то в Новом Завете при этой жертве оно должно быть еще более прославленным, оно быть еще более славным должно быть. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Часто используется это место как объяснение того, что все евреи, они служили букве закона, и они как бы все стратили. И поэтому Бог выбрал теперь церковь. И дело имеет с церковью, с христианами, с новозаветными верующими, которые не такие, как евреи, которые все делали неправильно. Ну, мы теперь все делаем правильно и хорошо. Но сегодня, если посмотреть на церковь, исторически, на крестовые походы, на инквизицию средних веков, испанская инквизиция, религиозное засилье и многие другие вещи, то нельзя, положа руку на сердце, сказать, что церковь справилась со своей задачей. А если читать дальше, дойти до книги Откровения, то сегодня в протестантизме практически все толкования и все толкователи сравнивают блудницу, сидящую на звере, что это образ церкви последнего времени. Вот она превратилась в блудницу, сидящую на звере. Не сходится тогда, не соединяются общие идеи. Поэтому я не стал бы двигаться вот в этом направлении и думать, что евреи служили букве, ну, такие вот они были непонятливые, не разобрались. Вот. Как надо и служить, и кому служить, а христиане разобрались. Теперь все правильно. Слишком все или не по-настоящему. Здесь речь идет именно о тех вещах, что и в то время, и сегодня были люди, которые служили внешним атрибутам. Понимаете? Поклонялись внешним атрибутам. Для них главным было сохранить букву закона. Не человек живой, а букву закона. Но я вам приведу примеры сейчас из Танаха, которые реально, как в Новом Завете, вот, знаете, если по благодати, так там точно по благодати. Например, приходит Давид со своими воинами, 3 дня уже голодные, помирают с голоду, не ели. А? К Авиафару, первосвященник, скиню нашли. Говорит, дай покушать чего-то, хлеб есть у тебя? Он говорит, только хлеба предложение. И он им говорит, ну, если вы женщинами не были, а по ним явно видно, что не были. То есть, поверьте, что люди того времени, мы вот с Ирой недавно говорили, как бы, зачем он спросил, типа, он бы не дал, если бы они сказали, что да, кто-то из них был. Он спасал им жизнь. Это был вопрос больше, ну, скажем так, протокольного характера, чем вопрос, относящийся к тому, что сейчас он скажет нет. Контрольный вопрос. Он бы мог спросить что-то другое, нечистоту ритуальную, прикосновение к костям, например, на целую неделю давало. Правда? То есть, по закону, если порыться, там он должен был их целый день спрашивать, а потом только дать кушать тем, кто ответил бы на все вопросы. То есть, правильно заполнил бы анкету. Но он поступает по духу. А где в законе написано, что при каких-то обстоятельствах этот хлеб можно есть кому-то? Нету. В законе написано, только священники едят этот хлеб. Это они едят. Никто не может, это святыня, и никто не может до него дотрагиваться, кроме священника. Но он дает им этот хлеб, чтобы спасти им жизнь, вопреки букве закона. Так или нет? Ну, однозначно. Такие примеры есть. Еще. И людям кажется, что как бы, ну, там служили букве. Да нет, там очень много людей было, которые служили духу этих букв на самом деле. Но были и те, кто служили букве. И когда они были у власти, народ страдал. И написано это для того, чтобы мы извлекли урок и не были служителями букве закона, а были служителями духа, который в этих буквах и есть. Дело в том, что откровение в Священном Писании, оно прогрессирует. Оно разное, оно не всегда одинаковое. Взять Танах и сегодня уровень знания, уровень познания, да? Он другой совершенно. Почему? Тогда еще не все книги были написаны, тогда еще Машиах не пришел, тогда еще не было Нового Завета, тогда еще не было многих других вещей. Поэтому откровение прогрессирует через все Священное Писание, и поэтому понимание служения в тот период, оно было отличным от понимания служения в Новом Заветнем периоде. Но оно всегда было ориентировано на служение в Духе, то есть на созидание человеческой жизни, на созидание человеческой души, а не на уничтожение этой души. И в Новом Завете изменилась просто форма служения или подход к этим вещам, просто с поправкой на то, что Машиах уже пришел. Конечно, должно все измениться. Это фактически новый этап, новый уровень. Но идея та же, основы те же. Написано, что «Ибо если служение осуждения славно», 9 стих я читаю, «то тем паче изобилует славою служение оправдания». Обратите внимание, 9 стих. Служение осуждения прославлено было, оно было славным. Сейчас я объясню, в чем тут речь. Здесь принцип кальва-хомер от простого к сложному. Если служение буквам, осуждающим на смерть, смертоносным буквам, да, было славным, к чему оно привело в итоге, служение все вот это? Потому что Машиах все-таки пришел. Исполнение праздников, Пасхи и так далее, все это было как провозглашение в духовный мир, на которыми наполнялась чаша, и когда пришла полнота времени, пришел тот, которого звали, о котором провозглашали, каждый год совершая Песах, каждый год кушая пресный хлеб и так далее. И все вот эти жертвы, это как бы было все время как провозглашение в духовный мир, чтобы пришел уже Мессия. И он приходит. И это служение было славным, потому что оно тоже давало спасение людям, которые верили, что в этих жертвах будущий Машиах, что эти жертвы, они компенсируют их грехи, компенсируют их ошибки, покрывая грех. И это было исповедание веры. Но идея служения была, да, как бы фактически вот букве, да, все четко надо было выполнять. То Павел говорит, то тем паче больше будет и более славным служение оправдания. Дело в том, что буквы, вырезанные на камне, тут речь идет о скрижалях. Тут речь идет конкретно о лухот, на которых были асарадиброд. И вот служение этим буквам, этим каменным скрижалям, оно как бы способствовало обвинительному приговору. И это вело людей к поиску выхода. Как бы, когда ты читаешь закон, и закон тебя приговаривает к смерти. Ты же, читая закон, тут нарушил, там нарушил. Возникает вопрос, а что делать? А выход где? Неужели все так плохо? Я это все пережил сам в своей жизни. И это ведет к поиску выхода. А выход, он в Мессии, он в Иешуа. Откройте, пожалуйста, послание к Галатам, 3 главу. И этот отрывочек сейчас объяснит нам как раз 9 стих. Послание к Галатам, 3 глава. Вот я отрывок читаю, с 21 по 24. Вот слово «закон» считайте буквы. Можете подставлять тут вот то, что оттуда у нас, из Коринфян. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Мессию. Причем, когда это все пишется, нету Нового Завета. Вы же понимаете, да, это? Есть только Танах. Есть Писание, которое сегодня называют Ветхим Заветом. Другого нет еще. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем к Мессии, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. Аминь. Закон дан был человеку для того, чтобы, читая закон, он там увидел смертный приговор для себя и задался вопросом, а как спастись? Поэтому закон является где-то водителем к Мессии. Понятна эта логика, да, связь это понятна? Человек читает закон, закон его приговаривает к смерти. Вопрос, а как спастись? А что делать? И этот же закон говорит, иди вот туда, к Мессии, там решатся твои проблемы. И тот, кто верой принимает это и приходит к Мессии, решаются все вопросы. Поэтому закон был дан не для того, чтобы им спасались люди. Слышите? Написано, законом никто не может спастись. Ни одна плоть. Спасение, закон как бы стимулирует в человеке поиск этого спасения. Понятно, да, идея? Спастись законом можно только тогда, когда этот закон стимулирует, и ты находишь Мессию, но не исполняя его. Но те, которые жили до прихода Мессии, исполняя все заповеди, да, и исполняя вот этот закон, естественно, были верующими. Они исповедовали, что таким образом будут спасены, потому что закон предписывает только этот способ. Невозможно другим способом спастись. Любой верующий это понимал. Но он не мог пойти и помолиться в храме Артемиды. Понятно? Он понимал, ему нужно пойти в Иерусалимский храм, принести там жертвы, и тогда все будет правильно. И тогда он будет иметь прощение и оправдание в глазах Бога. Но если он делает что-то по-другому, не работает это. Но даже вот у нас сейчас была Ханука. Да, мы знаем, что Епифан свиней резал на жертвеннике. Это же тоже не давало оправдания людям. Почему? Потому что нарушался закон. Это оскверняло жертвенник, а не оправдывало людей. Поэтому идея в том, что полностью повинуясь этому закону или священному писанию, человек делает то, что говорит Бог. Сегодня Бог говорит, надо верить в Иешуа. И для нас это тоже закон. Это духовный закон. Ты не можешь обойти его, нарушить или переделать. Вы согласны со мной? Он просто не формулируется как закон, но это реально закон. Хотя, читая Новый Завет, написано, если будете веровать, то спасетесь. Это закон, как уравнение. Условия есть. Новый Завет способствует оправдательному приговору, записанному Духом на людских сердцах. Как это работает? Мы сейчас говорим о текстах, которые были написаны, когда еще не было Нового Завета. Это сегодня для нас он Новый Завет. В то время это просто были письма, которые объясняли что-то людям на основании священных писаний, которые были на свитках еще тогда. И Павел говорит, что сегодня, когда жертва Мессии уже совершилась, если в это поверить, это уже для тебя оправдательный приговор. Людей пугает слово «приговор». Но понимаете, ведь все предстанут на суд Божий. Мы на судилище Мессии. И вот этот белый камень, на котором новое имя написано будет, это и есть оправдательный приговор. То есть приговор есть, но он добрый, он хороший. Это как вызывают, так, иди сюда, сейчас мы посмотрим, что с тобой делать. Посмотрели, разобрались, все, жизнь вечная, иди. Камень дали, на нем имя, пошел. Раньше в то время просто белый камень, это было как бы видимый знак оправдание. И служители или работники Нового Завета, естественно, должны нести славу Божью. Это должно быть как бы результатом их служения. Прославляться Бог должен именно в служении Духом или в духовном служении. То есть желание, чтобы спасались души, спасались люди. Целью должно быть именно это. Спасение людей от ада, от смерти, от наказания, а не красивое здание, правильная структура, бюджет высокий, технологически хорошо оборудовано все, и как бы там знаменитые люди приезжают, то есть реально все так вот выглядит круто. Но хорошо, если все правильно и все это есть. Да. Но если нет главного, все это будет бесполезно. И очень важно не потеряться вот в этом духовном пространстве, чтобы ориентиры не сбились. Еще раз повторюсь, что текст довольно сложный, но в нем речь идет о том, что если во времена Танаха люди, просто исполняя закон, в этом исповедании веры достигали спасения, потому что исповедовали веру в приход Мессии, то сегодня еще более славным должно быть и служение, и жизнь людей, которые уже по факту знают, что Машиах пришел, и он является их жертвой. И поэтому служение Духу, Духом, да, а не букве, имеется в виду это служение с хорошей, правильной мотивацией, а не рамки, не формату, не обертки, не форме. Пусть Бог благословит, насколько я мог, я постарался вот прокомментировать это место. Пусть Бог благословит нас всех. Аминь.